ценой двух человеческих жизней удалось российским спецслужбам предотвратить передачу в ЦРУ засекреченных сведений, ставящих под удар всю русскую резидентуру в Германии. Однако разведке становится известно о подготовке новой операции. Специальный агент Дронго, которому поручено это дело, уверен, предатель, один из бывших сотрудников секретной группы Штази. Однако кто из пятерых? У каждого свои мотивы. Под подозрением все пятеро. Виновен только один человек.